6. Глубокая концентрация. Древнегреческий философ Эмпедокл не пользуется такой же громкой славой в веках, как Сократ, Платон или Аристотель. Между тем и его жизнь, его мысль содержит много интересного. Даже по меркам своего времени Эмпедокл был чрезвычайно эксцентричен. Во-первых, он обладал поистине неисчерпаемым запасом самолюбия и не только считал себя бессмертным богом, но и старался оповестить об этом как можно больше окружающих. Во-вторых, Эмпедокл учил о перерождении души и утверждал, что в прошлых жизнях был женщиной, рыбой, птицей и много кем еще. В-третьих, предчувствуя наступление физической смерти, Эмпедокл бросился в жерло вулкана Этна. Зачем философ так поступил, достоверно неизвестно. Судя по всему, он не хотел сгинуть от болезни, как обычный и скучный человек, и рассчитывал таким образом присоединиться к богам Олимпа. Удалось ли ему это, мы не знаем. Легенда лишь сообщает, что вулкан с громким чавканьем выплюнул его бронзовые сандали. Было ли это знаком одобрения или неодобрения, также неясно. Впрочем, сейчас нас интересует не эксцентричность философа, а то, что он предложил весьма проницательное описание тех сил, которые управляют ходом вещей. Эмпедокл был первым мыслителем Запада, кто сформулировал концепцию четырех стихий. Согласно ей, все явления действительности состоят из разных комбинаций четырех первоначал — огня, воды, земли и воздуха. Природные стихии пребывают в постоянном движении и либо притягиваются и приходят в соприкосновение, либо отталкиваются и разделяются. Соответственно, жизнью первоэлементов управляют две космические силы — притяжение и отталкивание. Эмпедокл называет их любовью — филотос и враждой — нейкос. Любовь заставляет вещи притягиваться и объединяет их друг с другом. Она создает связи. Вражда отталкивает вещи друг от друга, разобщает их и разбивает связи. В сущности, любовь и вражда у Эмпедокла есть то, что мы называли бы силами порядка и хаоса, созидания и разрушения. В философии Эмпедокла содержится глубинная интуиция, что природа любви заключена в ее упорядочивающей и созидательной способности. При этом такая созидательная энергия не обязательно притягивает что-то к нам, то есть расширяет нашу личную территорию в целях стяжания мелкой эгоистической выгоды. Любовь увеличивает меру гармонии и согласования во всех вещах, которых касается наша деятельность. Она вовсе не равна хищному подчинению и присоединению к себе ценностей, которые как раз порождает непрестанную рознь внутри нас и вовне. Вражда или хаос не являются чем-то совершенно противоположным любви. Это иное направление в реализации той же самой творческой энергии. Вражда есть обратная сторона любви. Это сила отталкивания и разрушения, которая необходима, чтобы все новое и новое созидание было возможным. Таким образом, в определенных дозах разрушение представляет собой неотъемлемый элемент созидательного процесса. Деление на любовь и вражду или порядок и хаос не есть потому деление на добро и зло. Одно не может существовать без другого. Зло возникает, когда наблюдается болезненный дисбаланс этих энергий. Если наша деятельность является невежественной, то есть неумелой, то хаоса становится слишком много. Разрушение начинает доминировать и перестает быть инструментом созидания. Понимание любви как созидательной энергии обнаруживается в ряде философских концепций, а также в духовных и религиозных учениях. Так в Новом Завете, в первом послании апостола Иоанна сказано: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». «Бог есть любовь» не значит, что Бог есть добряк, который все нам с радостью позволяет, закрывает глаза на любые недостатки и при любом исходе готов баловать нас сладостями. Апостол Иоанн вовсе не имеет в виду, что Бог является чем-то средним между космической улыбкой, космическим поцелуем и космическими объятиями. Бог есть любовь, потому что Он творец. Он не будет играть по нашим правилам и угождать нашим капризам, лишь бы никого не огорчить. Бог понимается как любовь, потому что любовь представляет собой чистое созидание. И такое созидание всегда включает в себя разрушение как служебный момент созидательного процесса. Чтобы понять сущность любви, в ее духовном смысле полезно будет вернуться на пару шагов назад. Немногим ранее мы обсуждали невозмутимость, благодаря которой мы перестаем отторгать текущую ситуацию и одновременно невротически жаждать новой. Мы оказываемся в состоянии творчески взаимодействовать с тем, что есть. Невозмутимость есть педаль тормоза. Это пассивное принятие ситуации и устранение помех для полноценного творческого акта. Однако помимо педали тормоза нам нужна и педаль газа. В этой роли и выступает любовь. Любовь есть та стадия творчества, которая отвечает за активное принятие, за живой контакт и деятельное преобразование мира. Это непрерывное движение навстречу ситуации и открытость ей. Любовь сближает, устраняет противоречия, исцеляет, объединяет и синхронизирует. В действительности любовь есть другое название для энергии чистого стремления, о котором уже шла речь. Она является творческим действием, преобразующим и организующим деятельность. Именно любовь в духовном смысле есть то, что мотивировало деятельность Будды, как и других великих практиков, вместо силы желания. Когда желание устранено, любовь заполняет собой образовавшуюся пустоту. Можно сказать, что переживание опыта невозмутимости, то есть богатства, делает неизбежным рождение в нас любви. Мы чувствуем, что у нас все есть. Мы свободны от ощущения нехватки, потому в нас нет ни страха, ни жажды, ни агрессии. Любовь для нас более не является вопросом выбора. Она наполняет собой любой акт, ибо есть то единственное, что остается после устранения фундаментальной бедности эго. Вспомним слова из Нового Завета, трактующие это откровение с позиции религии. «Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Крайне важно здесь не ошибиться в понимании термина. Речь не о половой любви, не о родительской любви, не о любви к сэндвичу с тунцом. Речь идет о чистой творческой энергии, очищенной от цепляния, за что бы то ни было, от зависимости и омраченности. Лишь она является поистине божественной. В такой любви нет ни желания, ни страха, ни елейности, ни медоточивости. Это просто благая деятельность, которая организует деятельность и исцеляет ее раны, и с этой точки зрения является доброй. Но, как и всякий по-настоящему добрый врач, при необходимости она не боится причинить боль и вскрыть тот или другой нарыв. Это не противоречие, а именно необходимое выражение подлинной доброты. Врач, который отказывает в лечении, чтобы не расстроить пациента, ненароком не сделать ему больно, вовсе не полон любви. Он невежественен и слаб, а потому не в состоянии совершить то, что пойдет во благо. Чтобы проиллюстрировать духовное понимание любви и сострадания, Доген рассказывал монахам своего монастыря такую историю. Давным-давно настоятель над монахами Эйшин приказал ударить оленя, который ел траву в его саду, чтобы таким образом спровадить его прочь. Тогда к нему обратились. «Мастер, кажется, что вы лишены сострадания. Вы пожалели травы этому животному и причинили ему боль». Настоятель над монахами ответил: «Если бы я не приказал его ударить, олень бы, в конце концов, привык к человеческим существам. И когда он приблизился бы к злому человеку, его бы непременно убили. Вот почему я приказал его ударить». Далее Доген резюмирует свой рассказ в следующих словах. «Хотя может показаться, что он был лишен сострадания и приказал ударить оленя, в глубине души он был полон сострадания, и именно так его и проявил. Любовь духа и любовь инстинкта. Сущностная интерпретация любви как благой и творческой воли прочно закрепилась в восточной духовной традиции, где она известна под именем метта. и разительно отличается от наиболее распространенного ее инстинктивного понимания. Более того, эти две любви есть абсолютные противоположности. Во-первых, мета свободна от желания и от жажды и агрессии, которые неразрывно с ним связаны. Когда нами движет любящая доброта, в нас нет тяги обладать тем, что мы любим. Мы не воспринимаем любимое как источник наслаждения, как свой ресурс и как собственность, которую нам требуется завоевать и удержать. Мы уже богаты в своей любви. Следовательно, нам ничего не нужно от любимого и нечего от него добиваться. Нет никакой гложущей нас потребности подчинить, удержать и переделать. Тот факт, что мы богаты, означает, что наша любовь дает, а не берет. И даже когда она что-то забирает, то лишь чтобы дать вдвойне. Она созидает, преобразует и освобождает. Порой это требует твердости и напора. Но в ее творческом напоре нет невротизма и нищеты эго. Мета иначе устроена, иначе мотивирована, и плоды ее совсем иные. Инстинктивная любовь, напротив, эгоцентрична. Она движима установкой на обладание. Мы желаем владеть тем, кого мы любим, потому что нам непрестанно нужно кого-то потреблять. Другой есть для нас ресурс, и мы зависим от него. Мы ощущаем, что мы сами фундаментально бедны и неполноценны. Мы голодны, и без объекта своей любви мы страдаем. Почва уходит у нас из-под ног, желудок сотрясают болезненные голодные спазмы. Нам нужно, чтобы он был наш и был с нами, причем на вполне определенных условиях. Следовательно, нам постоянно нужно изобретать какие-то махинации, чтобы завоевать его или удержать. Да, мы даем, но лишь для того, чтобы брать. Бедность эго означает, что обладание любимым и связь с ним есть вопрос психического здоровья и даже нашего выживания. Если отнять у нас любимое, мы останемся у разбитого корыта. Мы можем лишить себя жизни, утратить рассудок или уничтожить кого-то другого. Инстинктивная любовь наполнена невежеством и силой желания, а не чистым стремлением. Именно к ней применима поговорка, имеющая аналоги во многих языках мира. От любви до ненависти один шаг. Народная мудрость проницательно увидела близость и взаимопревращение любви и ненависти в человеческой психике. Впрочем, увидеть это было несложно, ведь любовь — эго есть просто оборотная сторона ненависти — эго. Одно от другого отделяет пара миллиметров вглубь, по той же причине, по которой жажда и агрессия неразрывно связаны между собой. Жажда есть то, что толкает нас к объекту влечения. Агрессия есть то, что устраняет препятствия на нашем пути. Когда любимый сам становится препятствием и мешает нам любить его так, как мы того желаем, наша жажда неминуемо превращается в агрессию. Это хорошо иллюстрирует полицейская статистика, согласно которой огромная доля насильственных преступлений совершается на почве подобной инстинктивной любви или, как говорится, на почве страсти. Обманутые любовные ожидания заставляют эго обнажить свои клыки. Оно начинает истязать, угнетать и убивать. На самом деле, в случае инстинктивной любви мы любим не человека, а то, как он заставляет нас себя чувствовать. Инстинктивная привязанность будоражит нас, и мы радостно подсаживаемся на создаваемый ей химический кайф. Вскоре, однако, природа перестает накачивать наш мозг концентратом из гормонов и нейромедиаторов. Кайф спадает, а вместе с ним идет на убыль сама инстинктивная любовь. Мы любили свои переживания в состоянии влюбленности, а они были хрупки и зависели от древних биологических программ. Но мы не понимаем этого и начинаем искать виноватого где-то вовне. Почему мы теперь не наслаждаемся так, как раньше? Может быть, это наш любимый недостаточно старается? Так возникают разочарования, претензии, насилие, страдания, даже ненависть. Во-вторых, мета есть любовь как деятельность. Она не есть слова и не сводится к словам. а представляет собой деятельное проявление себя и воплощение блага. Это любовь, которая узнается по делам и ее реальному влиянию на ситуацию, а не по словам, намерениям и обещаниям. Инстинктивная любовь, напротив, катастрофически не поспевает за произносимыми ею громкими речами о благе и заботе. Это вновь не должно удивлять, поскольку слова инстинктивной любви не вполне искренни. Эго хочет блага любимого в той мере, в которой может потреблять его как ресурс, стимул или памятник в свою честь. В этом страшно признаться даже самому себе, не то что другим. Следовательно, когда эго любит, оно вынуждено искажать существо дела и не имеет иного выхода. Конечно, при инстинктивной любви мы также готовы благодетельствовать и помогать, но с большими оговорками. Взамен мы хотим, чтобы другой человек или другая часть мира стали нашим проектом, нашим подобием, нашей собственностью и личной территорией, нашим ресурсом или хотя бы монументом для увековечивания наших достоинств и заслуг. Мы благодетельствуем и помогаем, мы жертвуем и лишаем себя последних крох ради своих же фантазий и попыток утолить голод своего ума, а не ради любимого. В-третьих, метта есть зрячая любовь. Поскольку мы свободны от ослепляющей силы желания, мы не видим то, что любим. В розовом свете наш ум не выведен чувствами из равновесия. Он ясен и сбалансирован, а потому способен на любовь поступка, эффективно меняющего ситуацию к лучшему, а не только на любовь слова. В отличие от духовной любви, инстинктивная любовь близорука и зачастую разрушительна. Наше восприятие искажено, чувства взвинчены и перевозбуждены. Мы готовы подыгрывать любимым затеям любимого, потворствовать его дурным привычкам, не говорить и не действовать ему наперекор. Мы не причиним боли, даже когда этого требует врачебное вмешательство. Более того, зачастую мы даже не заметим таковой необходимости, потому что наш ум сжат и выбит из колеи. Мы размякли и видим все сквозь розовые очки. Это, разумеется, никому не идет на пользу. В сущности, разница между инстинктивной и духовной любовью сводится к ответу на один коренной вопрос. Кто именно любит в нашей любви? Если любит эго, то это инстинктивная любовь. Так как эго состоит из автоматических инстинктивных программ и установки на обладание, любовь эго является такой же хищной, невротичной и невежественной, как и само эго. В нашем мозге ей управляет лимбическая система. Если же любит большой ум, то это духовная любовь. При ней мы движимы энергией чистого стремления, разумом и установкой на бытие. Если рассуждать в плоскости нейробиологии, то духовную любовь делает возможной кортикальная система нашего мозга. Метта есть поистине божественная любовь, ибо это любовь в том самом смысле, который мы обнаруживаем в священных текстах мира и в высочайших образцах философии и поэзии. Об этой духовной любви говорит Будда в Палийском каноне, и о ней же говорит Христос в Нагорной проповеди, призывая нас любить врагов наших. Призыв Христа возлюбить врагов наших, однако, не подразумевает готовности помогать им во всем, что им вздумается сотворить, и нашего покорного соучастия в чужих дурных затеях. Такое слепое хождение на поводу у другого человека не есть любовь, это сочетание обыкновенной глупости и слабоволие, и потворство. В нем нет ни божественного, ни духовного, а лишь узость и голод инстинкта. Любовь к врагам есть то же, что любовь к друзьям или к чему бы то ни было вообще. Это всенаправленная благая воля, которая организует действительность, исцеляет ее раны и преобразует смятение в ясность. Цели и задачи ступени. В своей практике мы уходим глубже, только если начинаем любить процесс медитации, объект медитации, препятствие в уме и сам настоящий момент. Примите их со всеми их кажущимися недостатками. Доверьтесь им, пойдите им навстречу и окутайте свободной и непринужденной любящей добротой. оставив ум в дыхательном центре, отпустите все и позвольте этому быть сообразно его природе. Отнеситесь к происходящему с неторопливостью, ясностью осознания и доброжелательностью. Насладитесь прямым контактом с объектом своей любви, каким бы он ни был прямо сейчас, ничего не требуя от происходящего. Тогда ваш контакт с реальностью станет еще интимнее, а энергия любящей доброты, раскрывшись, подарит одни из самых сладостных и полезных переживаний. С технической точки зрения это происходит следующим образом. Установив обычную концентрацию, мы наблюдаем за дыханием и его фазами от начала и до конца. Момент за моментом. Пристальное внимание к фазам и моментам покоя еще необходимо нам, чтобы стабилизировать ум и придать вниманию повышенную устойчивость. Так как в процессе установления концентрации энергии уходит с периферии, наши телесные реакции успокаиваются, дыхание, являющееся одной из телесных реакций, также успокаивается, замедляется и истончается. Со временем дыхательные ощущения становятся настолько тонкими и умиротворенными, что выравниваются и сливаются. Ощущения в начале каждой фазы дыхания, в ее середине и в конце становятся почти неотличимы по своим характерным особенностям. Дыхательные ощущения плавно, без подъемов и провалов, по интенсивности перетекают друг в друга, точно ручеек, а вдох, пауза и выдох воспринимаются как единое целое. Переход из одной фазы в другую перестает отчетливо нами замечаться. Теперь нет вдоха, паузы и выдоха, как таковых, есть лишь единое дыхание. На этом этапе, чтобы воспринять фазы дыхания как нечто отдельное, нам нужно потревожить свое внимание и привести в ум дополнительное возмущение. Если мы хотим углубить концентрацию, мы должны поступить наоборот. Отпустить целенаправленное различие трех фаз дыхания и позволить себе наблюдать за дыханием как единым неразрывным потоком. После превращения дробного дыхания в цельное дыхание ум все еще остается открытым для информации, идущей от пяти чувств. Мы слышим звуки, видим цвета и формы, ощущаем что-то в теле, но все это как будто бы уходит далеко на задний план. Тело стало легким, чувства стали легкими, ум стал легким. В состоянии глубокой концентрации в нашем сознании могут возникать побуждения и мысли, и внимание либо фоново замечает их, не отклоняясь от дыхания, либо мягко касается их, точно приветствуя, а затем возвращается на дыхание. Большую часть времени наш ум пребывает на дыхании, а осознанность остается нерушимой. У приходящих к нам мыслей больше нет принудительности и власти над умом. Они появляются ненавязчиво, предлагают себя для исследования, а затем уходят. Пока они не ушли, мы можем откликнуться на их предложение, если сочтем это необходимым, и провести на их основе аналитическую випассану или иную практику. По мере того, как ум все больше собирается вокруг дыхания, у нас рождаются положительные эмоции двух типов — пити и сукха. Пити можно перевести как восторг, упоение, радость. Это стимулирующее, возбуждающее и даже слегка пьянящее качество, которое ощущается как эмоциональный подъем. Сукха можно перевести как блаженство или счастье. Это более тонкое, спокойное, ровное и глубокое чувство. Пити проявляется интенсивно, но его резкий взлет чреват резким и непредсказуемым падением. Когда мы получаем возможность сравнить пити с сукха, мы понимаем, что пити есть хрупкое и суетливое состояние, в чьей восторженности заложены семена страдания и разочарования. Сукха намного совершеннее, чем пити, потому что ровнее, устойчивее, умиротвореннее и сопровождается более высокой ясностью восприятия. Пока мы не достигли полной концентрации третьей джаны, пити и сукха пребывают в нашем уме неотделимо друг от друга, как два смешавшихся потока. Конечно, мы можем отличить один поток от другого по их температуре и скорости движения входящих в них эмоциональных переживаний, но на этом этапе они всегда присутствуют вместе. По этой причине мы будем говорить о них совместно, как о пите сукха — радости и счастье. Радость и счастье приходили к нам и на прошлых ступенях, но лишь при крайнем истончении и выравнивании дыхания они освобождаются из своего плена, выходят на передний план и становятся доминирующим настроем ума. Дело в том, что лишь на ступени глубокой концентрации мы по-настоящему отпускаем заботы и проблемы повседневной жизни, и покой дыхания является тому красноречивым свидетельством. В медитации дыхание успокаивается и становится цельным лишь в одном случае, когда мы перестаем не только сознательно, но даже бессознательно тянуться за пределы ситуации. В нашем уме сохраняются лишь тонкие формы дрожания желания, которые уже не могут омрачить покоя. В ходе пятой ступени мы предлагали усилия, чтобы удержать свое внимание в центре и добиться ясного понимания моментов дыхания в каждой из его трех фаз. Если бы мы не прилагали этого усилия, ум бы тотчас поддался своей естественной тенденции и ушел бы в поисках внешних объектов обладания. Усилие по удержанию внимания на моментах дыхания создавало в уме возмущение, которое мешало радости и счастью. И сама необходимость прилагать это усилие показывала, что для освобождения радости и счастья еще нет условий. Когда концентрация полностью установлена и ум пребывает в ней некоторое время, усилие почти полностью исчезает, а склонность ума бежать от настоящего умиротворяется. Конечно, некоторое дрожание внимания не исчезает вовсе, но теперь его попытки отклонения от дыхания являются вялыми и неохотными. Мы остались наедине с дыханием, удовлетворились им и видим, что дыхание прекрасно. В глубокой концентрации мы видим воочию, что, дабы быть счастливым, нам не нужно ехать в отпуск, идти в ресторан, менять свой внешний вид, покупать красивые вещи или получать прибавку к зарплате. Мы перестали придираться, перестали уклоняться от реальности. И чем полнее стал наш контакт с тем, что есть, тем больше радости и счастья водворилось в уме. Мы ощущаем себя намного счастливее и живее, чем самый успешный из людей в мире обладания. Нам ничего не нужно, у нас есть все. Именно это состояние и есть мера истинного богатства. В Анапанасати Сутта Будда описывает данный этап развития медитации в следующих словах. 4. Он практикует так. Успокаивая реакции тела, я буду вдыхать. Он практикует так. Успокаивая реакции тела, я буду выдыхать. 5. Он практикует так. Ощущая радость, я буду вдыхать. Он практикует так. Ощущая радость, я буду выдыхать. 6. Он практикует так. Ощущая счастье, я буду вдыхать. Он практикует так. Ощущая счастье, я буду выдыхать. На прошлой ступени нашей целью было удерживать внимание на дыхании и сколь можно дольше и полнее замечать каждый момент в каждой из его фаз. Главной целью ступени глубокой концентрации является дальнейшее развитие неподвижности и покоя внимания в центре дыхания, а также развитие удовлетворенности дыхания. Мы можем понять, получилось ли у нас это, судя по тому, что происходит с дыханием, пользуясь языком Будды, реакции тела и дыхания должны успокоиться и пропитаться питти сукха. Дыхание должно выровняться, истончиться, замедлиться, а его фазы слиться воедино. В некоторых случаях дыхание может остаться довольно быстрым, но составляющие его ощущения станут очень тонкими и ровными. Когда дыхание истончается и наполняется питти сукха, мы можем начать испытывать необычные переживания. Ощущение расширения ума и тела, легкость, парение, вспышки света и другие визуальные явления. Кроме того, на ступени глубокой концентрации дыхание может стать второстепенным объектом медитации, а не главным. Ощущения от дыхания ослабнут, а вот ощущение покоя, радости и счастья осознанности и однонаправленности станут интенсивнее. Постепенно эти благие ментальные ощущения начинают замещать собой телесные ощущения от дыхания, и это очень хороший сигнал. Не следует им мешать. Радость и счастье очень полезны для углубления концентрации, поскольку делают усилие излишним. Нам больше не требуется удерживать ум на дыхании и различными способами побуждать его оставаться на месте, ибо наше внимание естественным образом собирается вокруг источника чистейшего наслаждения, радости и счастья, освобождающиеся после установления концентрации и ее углубления, надежно приковывают внимание к объекту медитации. Определяющими чертами глубокой концентрации, которые и отличают ее от обычной, являются повышенная стабильность и безусильность. Нам более не нужно быть начеку и периодически поправлять свое внимание, чтобы оно не соскальзывало с дыхания. Концентрация становится настолько умиротворенной и, как правило, блаженной, что ум упивается ей и стремится остаться в ней, пережить глубокую концентрацию сопутствующими ей чувствами, есть один из самых важных опытов практики, ибо это мотивирует нас возвращаться на подушку для медитации с интересом и предвкушением. Так же, как радость и счастье притягивают внимание к дыханию, они начинают притягивать нас к медитации в целом. В этой точке можно увидеть, что правильная самадхи является одновременно и випассанной. Выйдя на этап глубокой концентрации, мы понимаем, что такое счастье и какова его природа. Оно доступно всегда и в изобилии, и путь к нему есть осознанность, концентрация, покой, контакт с тем, что есть. Поняв природу счастья в самадхи, мы понимаем и природу его противоположности — страдания. Когда в медитации к нам приходит питти-сукха и иные благие состояния, мы должны их культивировать, но не за счет целенаправленных усилий, а за счет позволения им быть и еще большего отпускания усилий, еще большей неподвижности. Если мы устраним причины избыточного движения своего ума, он успокоится и сосредоточится еще больше. Медитирующие, которые устанавливают концентрацию не за счет отпускания, а лишь за счет силы воли, застревают на пятой ступени и не могут двинуться дальше. Их дыхание не истончается, и питти-сукха не приходит. Они подобны ученику Будды Сони, который старался слишком сильно. После установления нами правильной концентрации покой ума порождает радость и счастье. Радость и счастье умиротворяют ум еще больше. Это вновь повышает интенсивность наших положительных переживаний. Покой и радость и счастье питают друг друга и замыкают в петлю обратной связи. Мы укореняемся в настоящем еще больше, уходим еще глубже. Когда в уме созревают все условия, это алгоритмическая петля и выводит в джаны. Будда часто указывал на важность питти-сукха для духовной практики. Он говорил так. Когда тело пребывает в покое и монах переживает счастье, его ум обретает концентрацию. В этот момент в нем возникает фактор просветления — концентрация. Здесь Будда описывает крайнее умиротворение телесных реакций и усиление питти-сукха как то, что предшествует концентрации. Мы же, напротив, утверждаем, что это происходит только после установления концентрации. Почему же так? Различие здесь не в сути, а лишь в используемых терминах. Дело в том, что под концентрацией Будда обыкновенно понимал не всякую концентрацию, а только полную концентрацию джаны. Джаны, однако, есть весьма амбициозная цель. Для удобства движения к ним мы признаем не только полную концентрацию джан, но и четыре предшествующих этапа. Предварительная концентрация, обычная концентрация, глубокая и пороговая. Это более подробно расчерчивает наш маршрут и позволяет понять, где именно мы на нем находимся, а потому отсекает много сомнений. Практика. Подготовка. Выполните подготовку из упражнений всех предыдущих пяти ступеней. Если вы нашли для себя другой вариант подготовки, который позволяет быстрее и качественнее добиться установления концентрации, то используйте его. В противном случае рекомендуется не спешить и пройти все 5 ступеней поочередно в рамках единой сессии медитации, а затем начинать выход в глубокую концентрацию. Возможно, у вас еще не получается установить концентрацию, тогда продолжайте работать над 5-й ступенью, сколько бы времени это ни заняло. Когда у вас получится достичь устойчивой концентрации 5-й ступени, хотя бы на пару минут начинайте углублять достигнутое вами состояние и переходите к 6-й. Техника. Установив концентрацию, продолжайте собирать ум вокруг дыхания и с ясностью воспринимать каждый момент дыхания в каждой из фаз. Отпускайте напряжение, стремитесь к неподвижности и позвольте уму и телу умиротвориться. Наступит момент, когда дыхание замедлится и станет более плавным, а его ощущения истончатся. В редких случаях дыхание может остаться быстрым, но при этом будет плавным и истонченным. Из-за слабости ощущений и их сходства вам будет тяжело отличить друг от друга вдох, пауза и выдох. Фазы дыхания сольются и почти бесшовно соединятся друг с другом. Такие изменения в дыхании являются телесным сигналом, что вы переходите на 6-ю степень. Вы можете немного помочь процессу углубления концентрации созреть. Заметив перемены в своем дыхании и его умиротворение, начните воспринимать дыхание как единое целое, без конкретной области локализации в сознании. Раньше вы отыскивали местоположение дыхательных ощущений в ноздрях или в верхней части дыхательных путей. Теперь не локализуйте дыхание нигде вообще. Вы и так знаете, что дышите. Вам не требуется связывать ваше ощущение дыхания с каким-то местом в теле. Не нужно сосредотачивать внимание ни на носу, ни на животе, ни на легких. Напрямую обратите свое внимание на ощущение дыхания, на ваше знание о том, что оно происходит. Позвольте вдоху, выдоху и паузам между ними раствориться. Позвольте восприятию нарастания ощущений в фазах или их спада раствориться. Воспринимайте все дыхания цельно, без перегородок и без перерывов, как непрерывный поток, текущий прямо сейчас. Нет ни вдоха, ни выдоха, ни паузы. В каждый момент есть только поток дыхательных ощущений. И он именно таков, каким является прямо сейчас. Если вы будете замечать подъемы и спады ощущений или фазы дыхания, это не проблема. Однако не прилагайте для этого усилия, специально, как вы делали на 5-й ступени, и не пытайтесь перестать это замечать. Просто не останавливайтесь на этом. Отпустите волю и вмешательство в дыхание. Не делайте ничего, а просто наблюдайте за прекрасным и ровным потоком дыхательных ощущений, умиротворяя его и истончая за счет этой неподвижности. Тогда на место ослабших дыхательных ощущений придут сильные ощущения радости и счастья или, в ряде случаев, ощущения чистого и невозмутимого покоя, похожие на ощущение пустоты. В глубокой концентрации ментальные ощущения могут выйти на первый план. Теперь у вашей медитации будет 2 слившихся объекта. С одной стороны, ментальные ощущения радости и счастья и покоя, а с другой — ровный поток телесных дыхательных ощущений. Не переживайте, если ясность, понимание начнет ослабевать, а ум терять энергию и впадать в легкий транс. Это временное явление. Позвольте ясности ослабнуть и расслабьтесь, но не отпускайте осознанность до конца. Не позволяйте вялости и отупению нарушить вашу осознанность. Когда ум успокоится еще больше и соберется вокруг дыхания, пропитанного радостью и счастьем, ясность вернется и наполнится энергией. Если этого не случится, помогите ей вернуться. Препятствие 6-й ступени. Некоторые медитирующие устанавливают концентрацию, но не могут углубить ее, поскольку их дыхание не истончается, не выравнивается и не сливается в единый поток. Это означает, что в теле и уме все еще остается беспокойство. Устраните причины беспокойства, и дыхание преобразится, ибо оно в своем течении является отражением тела и ума. Удовлетворитесь тем, что есть сейчас. Лишь когда вы не пытаетесь никуда прийти и наслаждаетесь работой с дыханием прямо сейчас, вы достигаете покоя. Ничего не ожидайте и не требуйте от своего ума, в том числе перехода на какую-то иную ступень медитации. Будьте в той медитации, которая уже есть. Даже если ваше дыхание не истончается, будьте удовлетворены тем, что есть. Даже если радость и счастье не приходят, будьте удовлетворены тем, что есть. Отпустите движение за пределы дыхания и щедро вложите себя в мгновение. Тогда ваша медитация разовьется естественным образом. Очень поможет, если вы отнесетесь к дыханию с любящей добротой. Воспринимайте дыхание как прекрасное и блаженное, и ум обретет покой в дыхании. После этого начните отпускать еще больше. Вернитесь к практике невозмутимости, как она описана в четвертой ступени, и соедините ее с концентрацией, культивируйте неподвижность в теле, неподвижное пребывание ума на дыхании и ясность восприятия фаз. Как уже говорилось, для углубления уже установленной концентрации вы можете начать отпускать ясность, восприятие, фаз, дыхание. Чтобы мягко подтолкнуть этот процесс, осознавайте дыхание без локализации в теле, как единый поток ощущений, момент за моментом. Тогда оно истончится, замедлится и выровняется, выведя вас на шестую ступень. В некоторых случаях мы достигаем крайнего умиротворения ума, тела и дыхания, но питисукха не приходит, либо остается слабым. Мы просто ощущаем покой, невозмутимость и некоторую пустоту. Пребывайте в этом покое, взращивайте его и исследуйте. Если он кажется скучным, неполноценным и неестественным, это значит, что у вас еще есть беспокойство и отторжение. Наберитесь терпения, сроднитесь с чистотой, покоем и невозмутимостью ума и перестаньте бежать от него. Когда вы свыкнетесь с покоем, укоренитесь в нем, углубите его и полностью перестанете от него бежать. Ум знает его блаженство. Вместе с прямым знанием покоя придет освобождение питисукха. Когда это произойдет, не цепляйтесь за радость и счастье и не пытайтесь их удержать. Не желайте еще больше радости и счастья. Это лишь отпугнет их. Отпустив радость и счастье, свободно пребывайте в этом чувстве и в ровном потоке дыхания. Освоение ступени. Если вам удалось в течение по крайней мере 5 минут удерживать глубокую концентрацию на всем теле дыхания как едином целом без нарушения осознанности дольше, чем на 2 секунды, то шестая ступень освоена полностью. Если осознанность удерживалась без серьезных нарушений меньшее время, то ступень освоена частично. Если у вас не получается достичь глубокой концентрации, продолжайте практиковать пятую ступень и совершенствуйте ее. Установив концентрацию, раз за разом выполняйте данные здесь инструкции. Помните, что в зависимости от вашего уникального багажа, эта задача может потребовать от нескольких недель до нескольких лет практики. Лишь когда инерция ума выгорит, достаточно его жесткие паттерны цепляния размягчатся, он обретет глубокую концентрацию. Не беритесь за следующую ступень пороговой концентрации, пока не произойдет установление глубокой концентрации. Когда же это случится, то пороговая концентрация начнет созревать и раскрываться естественным образом. Во время первой недели практики ступени каждый день или каждые 2 дня заново перечитывайте описывающие ее инструкции. Чтобы впервые достичь подлинной глубокой концентрации, обычно нужно от 45 до 90 минут. Также вам может понадобиться устроить себе одиночный ретрит или принять участие в групповом ретрите, чтобы вы могли посвятить практике много времени в течение нескольких дней или же более длительного периода. Как уже говорилось, большую пользу развитию концентрации приносит прохождение курсов випассаны, метта и ситхи, так как все эти компоненты практики тесно взаимосвязаны. Работая над шестой ступенью, продолжайте чтение книги и не забывайте, что уже на этом этапе вы можете добавить к своей практике упражнения по випассане и ситхи из восьмой ступени. Освоив ступень в полной мере, учитесь достигать покоя быстрее и уходить еще глубже в его развитие, но не спешите. Это может произойти лишь естественно, за счет созревания в уме всех необходимых для того условий. Аналитическое задание. Каждый день найдите по крайней мере 10 минут и в течение недели и в свободной форме поразмышляйте над ролью пяти сукха в медитации и в повседневной жизни. Почему Будда считает пятисукха такой важной для прогресса в медитации и как именно радость и счастье освобождаются в нас? Можем ли мы насытить свои повседневные дела большими радостью и счастьем, и какие аспекты нашей медитации нужно для этого применить? Как феномен пятисукха медитации позволяет нам лучше понять природу счастья и страдания в целом? Почему не все положительные эмоции полезны для нашего развития? За какие радости нам приходится дорого заплатить своим страданиям, а какие радости приносят лишь благие плоды? Какие формы радости делают нас пассивными и оглупляют? А какие наполняют силами и знанием, мотивируют к деятельности, очищают ум от напряжения? Краткая инструкция. Установите концентрацию на дыхании и наблюдайте каждый момент дыхания в каждой из трех его фаз. Отпускайте все больше и больше, культивируя покой и ясность. По мере успокоения ума и тела дыхание истончится и выровняется. Отдельные дыхательные ощущения станут очень похожи друг на друга, а три фазы дыхания сольются. Позвольте делению дыхания на фазы уйти и наблюдайте поток дыхательных ощущений как единое целое. Есть только дыхание сейчас, а затем опять дыхание сейчас, и опять, никаких вдохов, пауз, выдохов, никаких ярлыков, только этот единый и ровный поток. Если истончение и выравнивание дыхания не происходит само, попробуйте сосредоточить свое внимание на дыхательном процессе без его локализации в области носа или где бы то ни было еще. Сосредоточьте внимание просто на знании, что сейчас происходит дыхание, вынеся за скобки то, где именно оно происходит. Также попробуйте целенаправленно перестать уделять внимание фазам дыхания. Посмотрите на дыхание как на цельный процесс, в котором ощущения вдоха, паузы и выдоха перетекают друг в друга без всяких швов и перегородок. Когда ум и тело умиротворятся, ум еще больше наполнится радостью и счастьем. Откройтесь радости и счастью и пребывайте вниманием и в них, и в едином потоке дыхания. Продолжайте отпускать, успокаивая ум и тело. Но не позволяйте ясности осознание погаснуть. Вкладывайте энергию в чистое осознание.